Правда, решил чуть-чуть спровокатить, чтобы вызвать ее на откровенность, чтобы узнать чужую жизнь. Показал письмо Замятину. Он говорил лирические слова о женственности и о лирике женщин. Предположил, что эта девушка хочет в письмах рассказать мне, далекому, о себе и что у нее какие-то горести. Мне приятно так думать, как думал Замятин, и приятно было его слушать. Весь тот вечер я вспоминал рыжеволосую девушку и думал о 20-м годе. И всем показывал это письмо, потому что, в сущности, в моем разнообразии бытия, в том кувшине, который нельзя опрокинуть, и очень большое однообразие, и всегдашняя радость все расплескать. Наутро я написал то, что было на очереди. В сумерки я написал ей, этой девушке, письмо. Вечером мы собрались слушать Андрея Белого. Я дал Феде прочесть письмо девушки. Он тоже, как Замятин, говорил лирически по поводу него и записал себе, чтобы наутро распорядиться отослать мои книги ей. Ольга рассказала мне содержание рассказа Марселя Прево, которого я не читал, где рассказывается, как из Парижа приехал молодой чиновник в провинцию и тишину, где дни плетутся, как годы. Там он встретился с женщиной, женой мужа, у них была мимолетная связь. Он говорил ей прекрасные слова и уехал обратно в Париж. Она мечтала о нем всю жизнь, о том, что в Париже есть человек, который любит ее, которого любит она. Эта любовь скрашивала ее годы и ее жизнь. У нее было оправдание Будин, и она могла жить ожиданием. А он, тот молодой чиновник, у которого были тысячи связей, делал карьеру в Париже и министром приехал в город, где жила любящая его женщина. Она пошла встречать его на вокзал, и он прошел мимо, не заметив и не узнав ее. Я написал этой девушке: «Тезка, здравствуйте. Ваше письмо передали мне. Помню то лето, те мытарства, шпалы и теплушки. Помню вас, тезка, ваши рыжие волосы, вашу особливость от всех. Тот пригорок у шпал, где в синие ночи мы караулили тишину и звезды. В вашем письме прозвучали, мне показалось, горькие обо мне нотки. Говорю правду, никогда там, в этом нашем шпальном прошлом, ни на минуту не хотел сделать я вам больно и нехорошо. Впрочем, годы заставили вас передумать обо мне. Вы написали искренно и заговорили о том, о чем так трудно говорят женщины и о чем вообще трудно говорить. Я не принимал наши отношения такими, как показались они вам. Мы встретились на минуту в далеком прошлом, на шпалах. Вы написали искренно и просто. И давайте будем писать друг другу по-хорошему, о самом главном, о чем не говорят. Хорошо? Вы пишете, что я был великодушен. Вы пишете, что на свете столько зла и насилия, и что вы стали совсем другой. Я помню ту рыжеволосую девушку с такой стремительной походкой. Что стало с ней, с этой девушкой, как прошли ее эти 5 лет, какие обиды и какие радости принесли они, самое главное, в чем? Я знаю, как трудно писать о том, о чем не пишут. Так вы присылайте все, что напишется, как напишется, со всеми помарками. Мне все будет дорого от вас. В вашем письме есть надломанность, чуть-чуть боли. Да, человек страшно непоследователен. Все, все напишите мне. Я так хорошо помню сейчас ту караульную тишину, шпальные пути и те дни с вами.